Глава 21. «Идем», — сказал он. «Поехали домой. Он соберет вещи и уедет. С ней». «Нет. Стоит ли так торопиться? Может быть, есть другие пути?» «Домой?» — удивилась Ютта. «Но мы только приехали». «Ютта! Пожалуйста!» Мысли в голове путались. «Как тут принять верное решение?» «Что ж, если ты хочешь...» Ютта огляделась, будто прощаясь со всем тем, что собиралась увидеть. Пусть она промолчала, но трудно было не догадаться, что ей жаль уезжать. С одной стороны, ему нравилась ее сдержанность, с другой стороны, это его бесило. Он хотел знать наверняка, о чем она думает, что чувствует. В ее сознании имелось слишком много мест, где она могла спрятаться, где она была одна, и он не мог достать ее. Когда они шли к машине, он взял ее за руку, дабы она снова не ускользнула от него, погрузившись в собственные мысли. Она никогда не должна покидать его. Они остались ждать в квартире. Имка села у окна, глядя вниз на улицу. Мерли решила испечь торт. Когда вернется Ютта, они накроют стол. Ютта любит сюрпризы. Кошки гонялись друг за другом по квартире, игриво фыркая и урча. Мерли была рада слышать эти звуки кошачьей возни. С тех пор, как уехал комиссар, Имке не проронила ни звука. А в тишине, как известно, рождаются чудовища. 375 граммов муки, щепотка соды, яйца, мед вместо сахара. Загустевший мед плохо перемешивался. Она добавила молотый миндаль, вишни. Ручной труд успокаивает нервы, но мысли не отключает. Она вспоминала Каро, ее смех, ее мертвое лицо, их последнюю ссору с Юттой, записку Ютты она положила в карман, чтобы держать ее всегда при себе и перечитывать. Потом в ее мысли прокрался этот человек, темная зловещая тень. Мерли поспешно прогнала ее. «Надо попробовать с ней поговорить. Сейчас же. Немедленно. В конце концов, выбора у него нет. Жить дальше, как он жил до сих пор, он больше не может. С чего же начать? Как подступиться? Ютта не готова услышать правду». Пока не готова. Как ее подготовить? Предложить ей поехать в путешествие? Ничего не сказав матери и подруге. Нет, не выйдет. Она не Каро. Каро понравилась бы такая игра. Что же делать? Время работает против него. С Натом вдруг что-то произошло. Руки у него дрожали, он гнал, как сумасшедший. Мне хотелось спросить его, что случилось, но я не смела. Он мгновенно переменился, стал мрачным, холодным, чужим. Я молча сидела и смотрела на дорогу. Включить радио я тоже не осмеливалась. Время от времени он бросал на меня суровые взгляды. Куда подевалась нежность в его глазах? Никогда прежде я не ведала такой ужасной нерешительности и неуверенности в себе. Мне до боли хотелось его, но боялась, что он меня оттолкнет. Это чувство было мне знакомо. Когда отец хотел меня наказать, он становился суровым и замкнутым, показывая мне, что больше меня не любит. Обычно я даже не догадывалась, в чем моя вина и от чего он злится. Я выпрямилась, сделала глубокий вздох, затем повернулась к нему и спросила: «Нат, в чем дело?» Поиски начались. Все завертелось. Двое полицейских в гражданской машине караулили Натаниэла Табана у пансионата, где он снимал комнату, чтобы арестовать его, если он вернется. Другую машину послали к дому Ютты и Мерли. Берт отправил коллегам на север факс с описанием внешности Натаниэла Табана и указанием номера его машины. Через пару минут раздался звонок. Ему сообщили, что никто из сезонных рабочих из их списков не имеет машины с таким номером. Результаты по внешности обещали сообщить позже. Берт не был разочарован. Этого следовало ожидать. Может быть, Табан и не бывал никогда близ Йевера и Ауриха, или жил там под другим именем, водил другую машину? Берт налил себе кофе. Теперь ему оставалось только ждать и надеяться, что он принял верное решение. Ожидание сводило его с ума. Мерли справлялась куда лучше. Сначала она испекла вишневый торт, затем убралась на кухне, полила цветы, накормила кошек, вынесла мусор, а между делом она готовила кофе. «Вы не голодны?» — спросила она. Имке покачала головой. «Извини, Мерли, я сейчас неподходящая компания. Это все неизвестность. Это хуже всего. Она-то и мучает». Мерли села, потерла несуществующее пятнышко на скатерти и снова встала. «Как ты думаешь, она в порядке?» — спросила Имка, чувствуя, как слезы подступают к горлу. «Я в этом уверена». Мерли обняла ее за плечи. «Ютта сильная, и мы, может быть, ошибаемся. Гуляет она сейчас где-то с ним за городом, а когда приедет, засмеет нас за наши страхи». Имке почувствовала себя неловко. Она была взрослая, она была старше и опытнее Мерли. Это ей положено было поддерживать Мерли, а не наоборот. Она нерешительно погладила Мерли по спине, они обнялись и долго сидели молча. «Нам обязательно так срочно возвращаться?» — спросила я. Нат посмотрел на часы, затем на меня, тем же странным взглядом. «Хочу еще погулять». Я погладила его по руке и увидела, как поднимаются короткие темные волоски у него на коже. «Я сверну на следующем съезде», — наконец ответил он. Мое сердце тяжело забилось. Спустя час после первого звонка раздался второй. По описанию, подходил один из сезонных рабочих, занятый в то время близ Йевера, также на ферме, где выращивали клубнику и землянику. Его звали Курт Вальц. У него была машина, но никто не помнил, какой марки, не говоря уже о номере. Помнили, что он держался особняком, снимал маленькую квартиру отдельно от других рабочих, живших на ферме. Он мало с кем общался. Изредка ходил куда-нибудь с коллегами выпить пиво. Работал на совесть. В связи с теми убийствами подозрений полиции не вызывал. Когда произошло убийство, он как раз был в пивной с приятелем, который подтвердил его алиби. «Ну да, как Малле Клестов. Один к одному». «Возможно, — думал Берт, — я недооценил Малле». Он снова позвонил фермеру и велел передать Малле, что его срочно вызывают в полицию. «Больше никакой полемики. Пусть говорит правду». Он подошел к окну и взглянул вниз на залитую солнцем улицу. Снова прохожие. Женщины, мужчины, дети, влюбленные держались за руки. И где-то там далеко были Ютта и Натаниэл Табан, девушка и маньяк. Торт был готов, кухня сияла чистотой, кошки накормлены, цветы политы, мусор вынесен. Что еще сделать? Телефон звонил, но всякий раз это был кто-то из ее знакомых активистов, защитников прав животных. Все случилось неожиданно. Во время облавы полиция замела сразу двоих. Как долго они продержатся? Мерли быстро заканчивала разговор, чтобы не занимать линию. Вдруг позвонят из полиции, вдруг позвонит Ютта. Господи, пожалуйста, пусть она позвонит, пусть позвонит, пусть бы она что-нибудь забыла и позвонила. А если она будет звонить мне домой? Встрепенулась Имка. Об этом я и не подумала. Она защелкала клавишами, набирая номер. Тило, слушай, мне нужна твоя помощь. Мерли вышла из кухни, чтобы не смущать Имке своим присутствием во время разговора. Усевшись за стол у себя в комнате, она спрятала лицо в ладонях и стала усиленно думать о Ютте, надеясь, что та откликнется. Телепатия — это научно доказанный факт, не так ли? Ютта, — мысленно звала она. Ютта, ты меня слышишь? Рощица была как на картинке, в меру дикая и в меру ухоженная. Под ногами пружинили сосновые иглы и мох. Сквозь навес из сплетенных ветвей у нас над головой пробивалось солнце. «Ах, какая красота!» Я выпустила руку Ната и побежала вперед по извилистой тропе. Я раскинула руки и громко закричала от восторга. Мой крик заблудился среди деревьев и стих. «Красота!» — согласился Нат. Подошел ко мне сзади, поцеловал меня в затылок. «Только не кричи! В лесу хочется тишины!» Я обернулась и удивленно взглянула ему в глаза. «Да ну! Когда любишь, хочется кричать о любви на весь мир!» «Неважно, где ты. У влюбленных есть право шуметь». Он сжал мою голову руками и поцеловал меня так, как никогда не целовал. Крепко, страстно, почти отчаянно. Но потом вдруг отшатнулся, потер лицо, стирая с него все эмоции, и сказал: «Ты, кажется, хотела прогуляться?» Мне не понравился его голос. Это был не его голос, не Ната, а чужого человека. Тило отменил все консультации и помчался на мельницу, чтобы караулить там телефон. Он не мог припомнить, чтобы Имке была так когда-либо испугана. Она не говорила, а сипела от страха. Ключ у него был, хотя он им никогда не пользовался, потому что без нее он не приезжал. И все же ключ имел особое значение. Имке посвятила ему книгу, ввела его в круг своих друзей. Он даже стал членом ее семьи. Но ключ к дому был самым лучшим из ее подарков. Даря ему ключ, она давала ему пропуск в ее личное пространство, и он никогда не стал бы злоупотреблять этой привилегией. Как всегда, входя в ее дом, он ощутил его покой и представил себе, каково было бы жить здесь с Имке. Может быть, время настало? Тило покачал головой, размечтался на старости лет. Он устроился со своими книгами и бумагами, которые привез с собой за столом в оранжерее, намереваясь поработать, если удастся сосредоточиться. Он все-таки очень беспокоился о Ютте. Раньше он и не догадывался, как она ему дорога. Правда ли, что она вдруг изменилась? замкнулась. Или ему кажется, будто они только что познакомились, и он пока не знает, как ему себя с ней вести. Он обнял ее и снова поцеловал. Она закрыла глаза, отвечая на его поцелуй. «Нет, все хорошо. Она такая, как обычно. Его воображение сыграло с ним злую шутку. Если бы я был шпионом, — сказал он, обнимая ее плечи одной рукой, когда они медленно побрели рядом по тропинке, — и мне нужно было бы срочно уехать из страны, что бы ты сделала? Ты поехала бы со мной?» «Бонд! — театрально воскликнула она. — Джеймс Бонд! С правом на убийство!» Она усмехнулась. «А что? Я всегда мечтала уехать куда-нибудь к Южным морям или в Тимбукту. Поехали?» Он сжал ее плечо. «Так ты согласилась бы?» «О да, мой господин. Но только чтобы мы жили в уютном маленьком домике на берегу моря. Я ходила бы купаться каждое утро перед завтраком, на обратном пути покупала бы горячие булочки, будила бы тебя поцелуем, а школу бы бросила. А ты рисовал бы картины и писал книги под псевдонимом. Из шпионов ты ушел бы, потому что это слишком опасно. Я тряслась бы за тебя. А еще у нас были бы дети, — подхватил он. То, что говорила Ютта, было очень близко к его собственным мечтам о будущем. Два мальчика и две девочки. А мальчики были бы похожи на тебя, с таким же носом и глазами. А у девочек были бы твои губы, волосы и твоя улыбка. И собака у нас будет, маленький песик, Балонка. И чтобы две кошки на диване и цветы на подоконниках. И ты стала бы навек моей женой. И вечно, вечно, вечно любила бы тебя. Она вырвалась и побежала вперед по тропинке, смеющаяся, счастливая. Для нее это была игра. Его вопросы она не восприняла всерьез. Малле сидел на стуле, упрямо насупившись, точно провинившийся ребенок, и мял в руках потрепанную бейсболку. «Мы пили пиво, говорю вам. Слово вам даю». «Чего оно стоит, твое слово?» — подумал Берт. «Свидетели?» «Нас многие видели. Но кто конкретно, сказать не могу. В пивной было полно народу, но большинство пьяных, так что я не знаю, кто мог бы поручиться». «Табан был с вами все время?» Малле кивнул. «Целый вечер?» Малле снова кивнул. «Мы вернулись домой ночью после полуночи». «Пьяные?» «Да, наклюкались оба. Нет и я». «Как вы добрались до дома?» «Он был с машиной». «Кто из вас вел машину?» «Он, конечно. Он никого не пустит за руль». «Но вы оба были пьяны!» Малле в волнении нацепил кепку. «Знаете, ему все нипочем. Вести машину он может, сколько бы ни выпил». «Что ж, спасибо. На сегодня все». «На сегодня?» — поморщился Малле. «Вы опять?» «Если появятся вопросы, я вас вызову», — ответил Берт, не дослушав. Малле встал и нерешительно двинулся к двери. «Минуточку, господин Клестов!» Малле остановился и с кислой миной обернулся, ожидая новых неприятностей. «Вы действительно не знаете, где сейчас ваш друг?» «Нет. Он мне никогда не говорит, куда едет. Если б я знал, сразу сказал бы вам». С этими словами Малле открыл дверь и выскочил в коридор, оставляя позади запах из смеси пота, мыла и одеколона после бритья. Берт распахнул окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Значит, Малле Клестов был пьян. Буквально как свинья. Точнее, до беспамятства. Выходит, у Натаниэла Табана нет никакого алиби. Скорее всего, он внушил Малле, что они целый вечер были вместе. Он почувствовал прилив душевных сил. Кажется, мечты его готовы были исполниться. Но в полной мере насладиться своей радостью он мог лишь после того, как Ютта все узнает и даст ему окончательное согласие.